«Призрак 5». Теперь он читает нашу вывеску. Арнольд прильнул к глазку входной двери. «Дай посмотреть», — попросил Грегор. Арнольд оттолкнул его. «Он собирается постучать». «Нет, передумал, уходит». Грегор вернулся к столу и начал раскладывать очередной пасьянс. Глазок в дверь они вставили просто от скуки, после того, как создали компанию и арендовали это помещение. В этот период ААА, служба обеззараживания планет, не могла похвастаться обилием клиентов, хотя и стояла первой в телефонном справочнике. Обеззараживание планет, древнюю почтенную область деятельности человека, к сожалению, полностью монополизировали две известные фирмы, что не сулило радужных перспектив начинающим бизнесменам, у которых кроме блестящих идей и неоплаченного оборудования за душой ничего не было. «Возвращается!» — воскликнул Арнольд. «Прими деловой вид». Грегор смахнул карты в ящик стола и только успел застегнуть верхнюю пуговицу халата, как раздался стук в дверь. Посетитель небольшого роста, лысый, выглядевший очень уставшим, с сомнением оглядел молодых людей. «Вы занимаетесь обеззараживанием планет?» «Совершенно верно, сэр», — ответил Грегор, пожав руку незнакомцу. «Я Ричард Грегор. Мой компаньон — доктор Фрэнк Арнольд». Арнольд, облаченный в белоснежный лабораторный халат, рассеянно кивнул и вновь склонился над стоящими на столе запылившимися пробирками. «Присядьте, пожалуйста, мистер Фернграум. Мистер Фернграум, думаю, мы сможем удовлетворить любое ваше желание. Подбор флоры и фауны, дегазация атмосферы, поставка родниковой воды, стерилизация почвы, обеспечение сейсмоустойчивости, управление вулканами – все необходимое, чтобы превратить планету в райский уголок, пригодный для жизни человека». Фернграум, казалось, все еще сомневался. Наконец он решился. «Буду с вами откровенен. У меня большие неприятности». Грегор ободряюще кивнул головой. «Я независимый торговец с недвижимостью. Вы знаете, как мы работаем? Купил планету, продал планету. Разницы едва хватает, чтобы свести концы с концами. Обычно я занимаюсь небольшими планетами, и покупатели сами проводят обеззараживание. Но несколько месяцев назад я приобрел настоящую жемчужину. Можно сказать, чудом увел ее из-под носа крупных акул». Фернграум вытер вспотевший лоб. «Изумительное место», — продолжал он без всякого энтузиазма. «Средняя температура 21 градус, плодородная земля, леса, водопады, голубое небо и никакой животной жизни». «Удивительно», — согласился с ним Грегор. «Микроорганизмы? Ничего опасного». «Тогда в чем же дело?» Фернграум смутился. «Может быть, вы что-нибудь слышали о ней? В государственном каталоге планета значится как РЖЦ-5, но все называют ее «Призрак-5». Грегор пожал плечами. «Конечно, «Призрак» — довольно странное название, но он слыхал и покруче. В галактике миллионы звезд с планетными системами, большинство из них необитаемы, а в цивилизованных мирах достаточно желающих колонизировать эти планеты. Тут и религиозные секты, и оппозиционные политические группировки, и приверженцы нетрадиционных философских течений, и просто предприимчивые люди, которые хотят начать с нуля». «По-моему, я ничего о ней не слышал». Фернграум заерзал на стуле. «Лучше бы я послушал жену. Но нет, мне захотелось стать большим человеком. За «Призрак 5» я заплатил в 10 раз больше обычной цены и теперь влип по уши». «Так что же произошло с вашей планетой?» — снова спросил Грегор. «На ней обитают привидения!» — в отчаянии воскликнул Фернграум. Он рассказал. Оказалось, что он осмотрел планету, не обнаружил ничего подозрительного и сдал ее в аренду синдикату фермеров с Диджона-6. 8 человек, прибывшие первыми, в тот же день начали передавать какие-то сбивчивые сообщения о демонах, упырях, вампирах и прочей нежити. Когда прилетел спасательный корабль, все колонисты были мертвы. Согласно донесению капитана, порезы, укусы, рваные раны и синяки, обнаруженные на трупах, могли быть нанесены кем угодно, в том числе вампирами, упырями и демонами. Фернграума оштрафовали за некачественное обеззараживание, а фермеры отказались от аренды. Тем не менее, ему удалось всучить планету секте солнцепоклонников Сарала-2. Солнцепоклонники действовали осторожно,